Конфликты с церковью. Трудно представить себе какой-либо иной институт в человеческом обществе, которому предъявлялось бы так много претензий, как к церкви. Налоговая полиция и исправительная система лагерей и тюрем вызывают меньше претензий и раздражения. Причем те, кто предъявляют эти претензии, вовсе и не собираются посещать храмы, даже если бы они не вызывали бы нареканий. Кроме хорошо спланированной травли в средствах массовой информации, которая скорее является политической диверсией, чем искренним глазом народа, существуют глубоко укоренившиеся штампы, имеющие под собой основу в реальности. Главным обвинением против церкви является стремление к роскоши. По общепринятому мнению, которое, однако, совершенно не соответствует истине, подавляющее большинство священников ездят на дорогих автомобилях, имеют очень дорогие предметы личного обихода, высокие доходы. Причем те же атрибуты успешной профессиональной деятельности в любых других областях вызывают в народе скорее зависть и уважение, чем осуждение. Раз адвокат или зубной врач ездят на Мерседесе, значит, хорошие специалисты. На священника смотрят в увеличительное стекло. Враги церкви ищут в нем изъяны, ловят его на каждом слове, смотрят за ним, что он ест или во что одет. Так что пастырю приходится быть всегда начеку. Протоиерей Андрей Ткачев. Однако, не отдаляйтесь от храма, какой бы негатив ни увидели в людях, посещающих церковь и даже служащих в ней. Все это оболочка, а сущность церкви – благодать Божья, невидимая сила, без которой нет ни вечного спасения, ни мира души на земле. Архимандрит Рафаил Карелин. По представлению народа, священство должно состоять из бессеребренников, святых. Хорошо бы, кто же спорит? Предъявляются претензии на несоответствие поведения в быту проповедуемому образу жизни. Употребление скоромного в постные дни, чревоугодие, пристрастие к спиртному отдельных священников. Завышенная стоимость треб и предметов отправления культа. Не всякий православный, особенно в горе, может себе позволить получить церковные услуги. Отсутствие возможности оплатить требы со скидкой или получить их бесплатно в силу тяжелого материального положения. Действительно, за таинство церкви запрещено требовать плату. Ту не приясте, ту не дадите. С другой стороны, во многих храмах предлагаются ориентировочные прейскуранты. Большинство людей не задумывается, на что эти храмы должны существовать. Если бы прихожане щедро жертвовали, то и прейскурантов бы не было, поверьте. Некоторые почему-то считают, что в церкви все должно быть бесплатно. А чем должны кормить батюшки свои многодетные семьи, во что одевать и обувать детей, платить за квартиру, школу, транспорт? Какова же заработная плата современных священников? И существует ли она вообще? Зарплата существует, но крайне мизерная, не больше, чем у врачей и учителей. А если в семье много детей и жена не работает, то уровень жизни может опуститься ниже, чем у любого рядового учителя и врача. Юлия Сысоева, вдова священника Даниила Сысоева, убитого исламскими экстремистами в Москве. За рубежом у большинства священников вообще нет зарплаты, и им приходится работать на других работах, чтобы обеспечивать свои семьи. Однако священнику нельзя быть стяжателем. В поддержку такого мнения вполне справедливо приводят цитаты из Священного Писания. «Горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение». «Никто не может служить двум господам. Не можете служить Богу и Маммоне». Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие, ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Кто любит серебро, тот не насытится серебром, и кто любит богатство, тому нет пользы от того. Не полагайся на имущества неправедные, ибо они не принесут тебе пользы в день посещения. И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы, «Покойся, ешь, пей, веселись». Но Бог сказал ему: «Безумный, В сию ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога Живаго, дающего нам все обильно для наслаждения. Имейте нрав не сребролюбивый, довольствуясь тем, что есть, ибо сам сказал: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Преповедник Паисий Святогорец говорил: «Ты свои собственные планы поставляешь впереди планов Божиих, потому страдаешь. Доверием Богу и смирением решаются все проблемы». Действительно, у живущих в гармонии с Богом редко имеется лишнее. Излишки – это всегда соблазны. Поэтому претензии к роскоши весьма правомочны, и хотелось бы, чтобы наши священнослужители не демонстрировали ничего, что могло бы смущать народ. Однако все это не имеет никакого отношения к церкви и православной вере. Ибо все указанные цитаты для каждого из нас на индивидуальном уровне должны быть обращены не к кому-то, а к самим себе. Ибо сказано: «Не судите, да не судимы будете». И заповедь «Не завидуй» тоже никто не отменял. Моральное качество священника должна быть не наша забота, а его архиерея. Пока священник не запрещен в служении, он может совершать то, для чего мы приходим в церковь – таинство церкви, крещение, миропомазание, венчание, исповедь, причащение. Он может отпевать и совершать другие требы и молебны. Известно, что за плохого священника таинство совершают ангелы. Мы должны это знать и понимать, и не судить никого, в том числе и священников. «Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как можешь сказать брату твоему: «Брат, дай я выну сучок из глаза твоего», когда сам не видишь бревна в твоем глазе? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». С другой стороны, если человек изначально смотрит на священство как на великое служение, он вряд ли будет стоять у престола, как у станка. Священство – это, безусловно, не профессия. Это нечто особое, это служение. Я могу ошибаться, но мне кажется, что те, кто относится к священству как к профессии, как к способу добычи денег и прокорму семьи, это люди, которые изначально видели священство в таком свете. Откуда это берется, мне трудно сказать. Может быть, здесь корни очень далекие, из левитизма еще, из той дореволюционной системы, когда священство было сословием, когда священство получалось по наследству, когда сын священника, скорее всего, тоже становился священником. Люди принимали на себя сан, не имея личного призвания и никакого желания, просто как неизбежность. Сын сапожника – сапожник, сын плотника – плотник, сын продавца – продавец, сын священника – священник. При такой сословно-кастовой системе все святое рано или поздно умирает. Может быть, оттуда еще корни растут, хотя, может быть, это и что-то новейшее. Протоиерей Андрей Ткачев. Вызывает нарекание стремление церкви расширяться за счет строительства новых храмов, дороговизна реставрационных работ, добровольно-принудительное взимание средств на реконструкцию и строительство храмов. Действительно, вместо того, чтобы нищим раздать... А помните ли вы, кто упрекал, что не удалось раздать деньги нищим, когда женщина помазала Христа драгоценным миром? Иуда. За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с ним. Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал: Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим? Сказал же он это не потому, что заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иисус же сказал: «Оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего, ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда». Бог сам подаст каждому верующему в Него, и не надо уподобляться Иуде, с завистью оглядывая очередную позолоту. Хотя мера, конечно, во всем должна быть. Кто же спорит? Многих раздражает желание церкви возвратить утраченную при советской власти недвижимость и культовые сооружения, невзирая на то, что в этих сооружениях давно располагаются социально значимые объекты. Но когда церковь отвлекается от имущественных споров и обращается к тому, к чему и призвана – образованию и спасению душ, то и здесь натыкается на упорное сопротивление. Многие ругают церковь за активное вмешательство в светскую жизнь и образование. По мнению многих, введение специальных православных курсов в школьную программу способствовало разделению учащихся по религиозному признаку. Ну и любимое обвинение – откровенное сращивание церкви с властью, а также частое сотрудничество с обеспеченными людьми, обладающими сомнительной репутацией. Отсутствие дискуссий с народом и интеллигенцией по поводу преодоления церковно-общественного кризиса. Подобные дискуссии организовывались перед Октябрьской революцией в виде религиозно-философских собраний в Петербурге. Опять же, это возмущение гнездится в непонимании учения церкви. Церковь, как правило, не будет входить в споры с неверующими и не станет противиться государству, которое позволяет ей выполнять свое призвание. Отдавайте кесарево кесарю, а Божье Богу. Оба первоверховных апостола в полном согласии между собой говорят ясно и определенно. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение». Об этом же говорит и святой апостол Петр. «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству, для Господа, царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемым». Священник Афанасий Гумеров пишет, что буквальное понимание приведенных выше высказываний не ведет к оправданию зла. Речь не идет о нашествии иноплеменников, а о подчинении существующей в обществе власти. Христианское понимание смирения не означает примирение с неправдой, а предполагает духовную победу над злом. Спаситель наш сказал апостолу Петру, ударившему мечом раба первосвященника: «Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов?» Но он не стал это делать, а пошел путем крестных страданий, принес себя в жертву и победил дьявола. Господь призывает нас: «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Все мы призваны повторять образ нашего учителя. Этим путем шли святые и побеждали зло духовно. Надо признаться, что проявления нечестности, черствости, неискренности среди служителей церкви воспринимаются особенно болезненно. Нельзя сказать, что они встречаются чаще, чем у остального населения, но очевидно, что именно священнослужители подвергаются особым искушениям, ибо в церкви, как нигде в другом месте, идет борьба за наши души. Церковь обвиняют в обрядоверии и ригоризме, нежелании приспосабливаться к влияниям времени, в неприветливом отношении к так называемым внешним, невоцерквленным. Притчей во языцах стали шипящие старушки у свечных ящиков, замечания к женщинам по поводу брюк и отсутствия платков. Конечно, эти шипящие старушки – одна из больших проблем нашей православной церкви. «Богу никто противиться не может, что все то, что создано людьми, непрочно, ненадежно и может в любой момент рассеяться, если оно не угодно Богу. И напротив, все то, что Богу угодно, все устоит, С какой бы ненавистью ни нападали на Божье дело, как бы ни старались разрушить его. Святитель Лука Крымский. Церковь, прежде всего, как и вера православная, должна приносить радость. А значит, и люди, служащие в церкви, должны стать источником этой радости. Монах Симеон Афонский говорил: «Уметь приносить людям радость – самое лучшее из того, что есть в жизни, и не уметь этого делать – самое страшное, что может быть». Мы не можем знать, что на душе у человека, когда он пришел в храм. Тем более, если он пришел в него в первый раз в жизни. Что-то его туда привело. И вот пришла эта бедная девочка с сокрушенным сердцем, пришла к Богу, еще совсем неопытная, не знающая правил, но пришла. А тут ей не в том пришла, не так свечку поставила, не так стоишь, голова не покрыта. Она может уйти и не вернуться. Кому от этого будет лучше? Проблему с этими бабушками нужно решать духовенству на местах, на приходах, самвона проповедью, советами. С другой стороны, нужно проявлять уважение к молящимся. Мало кому известно, что определенный внешний вид не подобает для похода в храм. И то, что та же девушка является в него в неподобающем виде, своего рода проявление наглого пренебрежения. Ведь та же девушка ни за что не пойдет в театр в спортивном костюме, а на вечеринку в домашнем халате. Я был свидетелем, как одна красавица во время богослужения толкнула епископа, чтобы пройти и поставить свечку. Она сделала то же самое и на пути к выходу. «Вроде бы как вы тут всей ерундой занимаетесь, ряженые паяцы, а у меня с Богом свои отношения». За всей этой мишурой и вознёй с платками и брюками забывается главная суть существования церкви, а именно ее наиважнейшее призвание спасать души, примирять людей с Богом. Если бы мы осознавали, что в действительности означает спасение души и освобождение от вечных мук, мы бы с радостью напялили бы с десяток юбок. А если в нас нет этого понимания, то и зачем в храм ходить? Богу не нужны наши суеверно поставленные свечки и подачки. Ты спросил кого-то, где Бог? Тебе ответили, Бог в тебе. Ты удивлен таким словам, как это возможно? Примерно так же, как свет в комнате или огонь в печи. Когда-нибудь ты почувствуешь Бога в себе и познаешь, что Он в тебе, но тебе будет трудно объяснить это другому. Ты будешь искать образы и сравнения в природе, и ты скажешь так же, как я говорю тебе. Бог во мне, словно свет в доме, или как огонь в печи, или как воздух в легких, или как жизнь в творении, или как сила и любовь и мысль в человеке. Конечно, это лишь образы, сравнения, и все они не могут выразить того, что чувствует человек, когда Бог вселяется в него в полноте своей. Святитель Николай Сербский. Православное богослужение – не скучное и бессмысленное времяпрепровождение, как видится большинству борцов за его сокращение, упрощение, перевод на гражданский язык. Богослужение, сохраненное многими поколениями богомольцев, величайшее сокровище нашей церкви и средство приведения молящегося в состояние молитвенного предстояния перед Богом, подготовки принятию таинств церкви. Всему виной наше потребительское отношение к церкви, да и Богу. Задаваться надо не вопросом, чем мне может быть полезна моя вера, а тем, как я могу послужить Богу и Его Святой Церкви. Не в чем повинны священники, а в чем повинен я перед Богом и перед людьми. Такой подход разрешит любые конфликты с церковью и будет действительно полезен для спасения души. Святее святого. В паломнический центр при церкви приехал мужчина. Воображал из себя воина за православие, во всем видел ересь и масонские знаки. Впоследствии стало известно, что он перессорился со всеми священниками, и те его не пускали на порог. Весь пылал ненавистью и призывал к насилию. Нес нескончаемый бред. Ему оказали большую помощь документами и помогли со сложной ситуацией. Вместо благодарности презирал всех. Считал себя святее святого, но при этом угрожал самоубийством. Так он прожил 2 месяца. Пил, дебоширил, склонил к сожительству бывшую проститутку, страдающую психическим заболеванием, которая, встав на путь покаяния, проживала при церкви. Хотя и был строитель, работать по обустройству приюта отказывался или требовал непомерную плату за работу. Хоть и имел некоторые средства, тратил их на выпивку, ничего не жертвуя приюту. Потом обвинил священника, что из-за него он потратил все свои деньги на выпивку. В пьяном виде уехал в пургу, напоследок вызвав полицию, заявив, что при церкви притон. Протоиерей Андрей Ткачев пишет: «Только видя Бога в человеке, можно вырваться из удушливых тисков эгоизма и вечной погони за выгодой. Без памяти о Боге нет человеколюбия, есть лишь бессильная сентиментальность или откровенное использование людьми друг друга. Без человеколюбия мир обречен на превращение в зверинец, если только звери не обидятся на такое сравнение. Итак, сфера нашей деятельности – работа – это не только способ заработка, но и область практического проявления веры. Это есть то самое церковное послушание, на которое мы поставлены обстоятельствами жизни. Ведь случись кому быть монахом, и там нужно будет трудиться, кому за компьютерной клавиатурой, кому за рулем трактора, кому на кухне. И при этом нужно будет помнить Бога, монашеские обеты и держать молитву. То же самое, хоть и в уменьшенном виде, требуется от всякого мирянина. Он в церкви не только тогда, когда в воскресенье в чистой рубашке и выбритый пришел на воскресную службу. Он в церкви всегда, в том числе и посреди служебных и рабочих обязанностей, в спецовке, в поту, среди суеты. Сейчас многие ведут разговоры о Всеправославном соборе на Крите. Это событие не является Вселенским собором, ибо на нем не обсуждались никакие вероучительные истины, литургические установления и каноны веры. Более того, ввиду несогласия некоторых церквей принимать участие в этом соборе, решения его не могут считаться обязательными для всех православных церквей. В целом, он не имел судьбоносного значения и был призван скорее для того, чтобы показать миру единство православной веры, показать, что все православные церкви имеют единое мнение на все современные вопросы, касающиеся православия. Однако русская, грузинская, антиохийская и болгарская православные церкви по разным причинам отказались от участия в соборе. Очень жаль, что многие православные выбирают для себя искушения вместо того, чтобы стараться избегать их. Очень жаль, что вместо того, чтобы концентрироваться на своей вере, на своем духовном росте, развитии в молитве, росте в добрых делах, многие православные стали искушаемы такими вопросами, как Вселенский собор. Но самое страшное, что люди, говорящие об этом, причем говорящие в темных красках, не желают сподобиться пойти и изучить хотя бы те документы, которые уже готовы и стали конечными документами этого собора. Ведь в этих документах нет ничего, что могло бы послужить чрезмерному искушению. Эти документы повествуют о роли православной церкви в современном мире, об отношениях православной церкви с иными церквями. Все говорится в полностью каноническом духе, не делается никаких уступок так называемому экуменизму. Православие провозглашается единственной верой и апостольской, и святой церковью. И эта церковь, существующая не в вакууме, а в современном мире в окружении других церквей, отошедших от учения православия, должна быть готова поделиться с нашими братьями и сестрами теми истинами, которые она хранит вот уже 2 тысячелетия. Кроме того, документы этого собора говорят о посте, вовсе не изменяя и не отменяя его, а лишь закрепляя существующую практику православной церкви, где ничего никому не навязывают и не доказывают. Епитимии не накладывают, если у человека нет возможности употреблять определенные продукты, с учетом места проживания православных. Далее разбираются вопросы брака, и снова поддерживаются те же принципы, что всегда имели место быть. Совершенно четко мы отделяемся от ужасной практики закрепления содомии, однополых браков. Таким образом, все документы, которые мы можем сейчас найти и прочитать, в первую очередь не несут никакого судьбоносного характера. Кстати, среди этих документов есть и положение о предоставлении автономии церквям, тоже на основе уже сложившихся принципов. Так, автокефальные церкви предоставляют автономию своим отдельным частям, по тем или иным причинам, ставшими настолько самостоятельными, что предоставить им эту автономию действительно необходимо. Все эти вопросы не являются судьбоносными и ни в коей мере не должны становиться искушением для православных. Ничего нового в проведении Всеправославного собора нет. Эта идея появилась еще в 30-40-е и даже ранее годы 20 века. К сожалению, из-за политических мотивов и сложившейся ситуации провести этот собор было невозможно. И сейчас тоже, как мы видим, церкви не могут прийти к согласию и провести его. Какие же недовольства высказывают различные церкви, не желающие принимать участие в соборе на данный момент? Как и всегда, когда речь идет о вопросах православной церкви, есть возможность до бесконечности совершенствовать любые документы. Можно добавлять пояснения, делать более четкими определения. Именно этого и хотят монахи на Афоне, это и предлагают сделать монахи из Лавр. Их можно понять, потому что они хотят, чтобы документы, которые были бы приняты на соборе, имели абсолютную четкость. Хотя с точки зрения обыкновенного священника, эти документы и так не вызывают никакого сомнения, не нарушают никаких канонических законов. Еще раз призываю всех братьев и сестер не вводить себя в смущение. Так повелось, что у нас плохо почитают иерархов церкви, относятся к ним с большой осторожностью, а зачастую даже с презрением и неприятием. А ведь это является грубейшим нарушением принципов православия, ибо иерархи наших церквей есть законные носители Духа Святого, переданного им от самих апостолов. И многие вещи, которые они принимают, мы должны принимать. Они благословлены Духом Святым. И то недоверие, пренебрежение, презрение, раздражение, которые вызывают иерархи церкви у многих православных, лишь показывает, насколько эти православные еще далеки в своем истинном православии. Насколько они возвеличивают себя, чтобы примерить на себя роль судьи над всеми, всех и вся. Насколько они несмиренны и, по сути, не понимают основного принципа православия, гласящего, что главной целью всякого христианина является не исправление мира, не воспитание нового поколения иерархов церкви, не прекращение войн и голода на земле. Однако только цель есть у христианина – это спасение его души. Таким образом, для спасения нашей души все эти темы и смущения как нельзя более вредны. Они вредны спокойное отношение к своей духовной жизни, внимательность к самим себе и не отвлечение себя от собственной духовной жизни на всякие вселенские вопросы, которые, в принципе, не по нашему уму и не должны нас волновать так сильно. В церкви есть две силы. Первая сила, идущая сверху, это сила неизменная и вечная, идущая от Господа. Именно она устанавливает те церковные каноны силой Духа Святаго, которые остаются неизменными с момента установления церкви 2000 лет назад Господом нашим Иисусом Христом. А вторая сила – это сила человеческая, которая требует изменений неканонических вещей, то есть не абсолютно основных для церкви, дабы подогнать это под реалии современной жизни. Прекрасный пример тому – последнее в этом году празднование Рождества Христова. По повелению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, оно совершалось при открытых царских вратах. Богослужение совершалось так же, как и на Пасху. Или так, когда присутствует архиерей, тогда служат тоже при открытых вратах. Или в качестве награды какому-либо заслуженному священнику дается право служить, обычно митрофорному протоиерею, при открытых вратах. Таким же образом, с миссионерской целью, дабы народ мог видеть все, что совершается в алтаре. Патриарх повелел вести с открытыми вратами всю службу. Это, конечно, является некоторым изменением. С другой стороны, это изменение характерно только для московского патриархата, потому что некоторые греческие церкви, например, вообще не оснащены вратами, и у них нечего открывать и закрывать. Моя слушательница приводит в пример приход в Гамильтоне. Прихожан очень возмущало, что отец Антоний служит при открытых вратах, а отец Михаил служит при закрытых, потому что им неудобно было при открытых вратах, когда собирали деньги. Единожды ли патриарх Кирилл ввел такое изменение? Конечно, периодически даются различные установления, это было самое свежее. Я хочу сказать, что игумен Никон Воробьев говорил: «Пусть будет даже вред для дела, лишь бы мир и любовь были». С открытыми ли вратами, с закрытыми, лишь бы сохранялся мир да любовь, лишь бы было то, почему узнают, что мы ученики Христовы. Очень полезно нам, живущим и служащим на Западе, видеть, какие бывают различия в православных церквях. Так, Яков Зиновьевич бывал в антиохийских церквях, я бывал в греческих. И мы видим, с одной стороны, какие есть довольно значительные различия, но с другой стороны, есть такое единство богослужения, что любой человек, знакомый со службой, легко ориентируется в ней, даже не понимая языка. Допустим, как в греческом храме. Мы легко узнаем, какая сейчас часть литургии, что сейчас происходит, и это никак не влияет на молитвенное состояние. Все это говорит о том, что споры о необходимости изменения богослужебного языка с церковнославянского на современный русский тоже являются ошибочными, на мой взгляд. Потому что в церковь приходят не столько понимать, что там говорится, сколько стараться прийти в состояние молитвенной блаженной отрешенности, предстояния перед Господом. И если занимать себя рассуждениями о том, что сейчас сказали, что не сказали, то войти в молитвенное состояние будет очень трудно. Кроме того, литургии у нас практически одинаковые, за исключением некоторых небольших частей, которые меняются от службы к службе. И человек, посещающий церковь не как музей или диковинное место, не нуждается в службе именно на его языке. И язык не является каноническим установлением. Службы совершаются абсолютно на всех языках мира. В Иерусалиме протоиерей отец Александр Виноградский получил благословение от иерусалимского патриарха совершать части службы, а иногда и целые литургии, на иврите. Мы знаем, что в Канаде многие православные церкви совершают службы на английском языке, в Квебеке – на французском и так далее. То есть как такового канонического богослужебного языка нет, служба может совершаться на любом языке. Но у нас с вами есть свое сокровище – это церковнославянский язык. Язык, намоленный целым облаком наших святых, которые в течение тысячелетия возносили свои молитвы на этом языке. Язык был, по сути, специально создан для совершения служб еще во времена Кирилла и Мефодия. Многие слова были специально выделены именно для богослужения и практически не употреблялись в обычной жизни даже в древние времена. И это сокровище, этот церковнославянский язык, более или менее нам понятен, когда мы к нему привыкаем. Ведь большая его часть использует те же корни, способы образования слов, что и современный русский. И грамматика церковнославянского языка нам тоже очень знакома. И утратить такое сокровище было бы очень грустно и жалко. К тому же он является международным языком богослужения для славянских народов. Поэтому и болгары, и сербы могут совершать службы на церковнославянском, хотя сейчас они часто делают это на своем языке. Однако утрата общего языка будет большой утратой для церкви, и в принципе это бессмысленно. Церковнославянский язык необычен, и наша интуиция не помогает, когда необходимо правильно поставить ударение. В церковнославянском языке ударение чаще всего ставится не так, как мы ставим в современных словах. Почему мы пытаемся так точно воспроизводить молитвы именно с теми ударениями, которые произносили еще наши отцы и праотцы? Потому что мы верим, что в молитвах, кроме слов, есть еще сила Духа Святаго, и точность произношения слов необходима для их лучшего действия. Однако не надо создавать из этого правила идола. Господь понимает молитвы на любых языках, с любыми ударениями и любым произношением. Постепенно, по немощи нашей, мы можем заметить, что некое слово надо произносить так, а не иначе, и исправлять себя. Однако в молитве важно все-таки не произношение, а именно молитвенное состояние души, готовность встречи с Богом, именно умение отбрасывать всякие хульные помыслы, которые роятся в нашей голове, когда мы приступаем к молитве. Важно умение находиться в состоянии блаженной отрешенности, в которое человек должен приходить во время молитвы и не должен напряженно думать о мирских делах. Не зря мы говорим во время литургии на херувимской песне, чтобы оставили всяческие земные и мирские попечения, потому что Царствие Божие не от мира сего. Итак, с одной стороны, мы должны стараться сохранять традиции и произносить все слова молитв правильно. Если не указано ударение в молитвословах, то можно поискать записи этих молитв, сделанных в монастырях. Сейчас есть множество возможностей, чтобы находить записи в сети интернет и послушать, как произносят слова настоящие монахи. Но с другой стороны, не надо смущаться, если мы совершаем ошибку. Господь нас прощает, и дай Бог, чтобы все наши ошибки были только в ударениях.